После потери Чучака и бегства Кьюки в отдел Пубьёк, я не появлялся в подразделении 42. Я помню, что бродил по городу, но как долго это продолжалось? Может, неделю? И куда я ходил? Бродил ли я по народной тропе, глядя на птиц, безнадежно пытающихся взлететь и вырваться из ловушек, которые держали их лапки? Может, я обитал в Кымсусанском мавзолее? Примечание. Мавзолей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Официальное название – Кымсусанский мемориальный дворец. С 16 февраля 2012 года Кымсусанский мемориальный дворец Солнца, усыпальница Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, располагается на северо-востоке Пхеньяна. Конец примечания. Где бесконечно пялился на гроб из стекла и хрома Ким Ир Сена, на его тело, отсвечивающее красным под сберегающими лампами? Наблюдал ли я за тем, как повелитель сирот на своем грузовике, замаскированном под машину для перевозки мороженого, очищал аллеи Пхеньяна от пацанов-попрошаек? Вспоминалось ли мне все это время, как я в костюме и галстуке вербовал Чучака в университете Ким Ир Сена в день карьеры, показывая парню наши яркие брошюры и объясняя ему, что допрос больше не имеет ничего общего с насилием, став высочайшим искусством интеллектуальной игры, требующим творческого мышления, и где ставка – национальная безопасность. Возможно, я сидел в парке Мансо и смотрел, как на униформах девственниц, коловших дрова, проступает пот. Размышлял ли я о том, что остался одинок, что команда моя разбежалась, стажеры ушли, что успех мой улетучился, а мои шансы на любовь, дружбу и семью оказались практически ничтожными? Должно быть, в душе у меня зияла пустота, когда меня, бездумно стоявшего в очереди на автобус, в который я не собирался садиться, погнали вместе с другими грузить мешки с песком. А может, я сам оказался в кресле автопилота из голубой искусственной кожи, и мне это все привиделось? И что стало с моей памятью? Как же я мог не помнить, как провел те тягостные дни? И почему тот факт, что я их не помнил, устраивал меня? Я сам предпочел, чтобы так было, не так ли? Был ли у существования в сравнении с забвением шанс? Я нервничал, когда, наконец, отправился в подразделение 42. Минуя последний лестничный марш, я не представлял себе, что там увижу. Но все казались оживленными и вели себя как обычно. На большой доске были новые дела, и над боксами горели красные лампы. Мимо прошла Кьюки в сопровождении нового стажера. «Рада видеть тебя», — кивнула она. «Вот и наш дознаватель», — бодро приветствовал меня Серж. «Хорошо, что ты вернулся». Он произнес это так, будто имел в виду не только мое недавнее отсутствие. На верстаке у него лежал большущий металлический предмет. «Эй, Серж!» — обратился к нему я. «Серж?» — удивился он. «Кто это такой?» «В смысле, товарищ, извини», — поправился я. «Вот это и есть настоящий дух», — заметил он. И тут вошел командир Парк. Он хромал, а рука у него была перевязана. Он что-то держал, но я никак не мог разобрать, что именно. Это было что-то розовое, мокрое и кровоточащее. Должен сказать, что командир Парк со своим обезображенным шрамами лицом был мрачным типом. То, как он смотрел на тебя своими безжизненными глазами в поврежденных глазницах, напоминало какой-то жуткий фильм об африканских диктаторах или что-то подобное. Он завернул предмет в газету и отправил его пневмопочтой в бункер, находившийся под нами. Затем обтер руки, а штаны и ушел. «Серж», — повернул мое лицо к себе. «Товарищ», — вывел он меня из оцепенения. «Извини», — спохватился я. «Мне раньше никогда не приходилось видеть тут командира Парка». «Он командир», — объяснил Серж. «Он командир», — глухо повторил я. «Послушай», — начал Серж. Я знаю, что тебя поймали и увезли на сбор урожая, и что твоя квартира находится на 22 этаже. Я знаю, что у тебя нет привилегии, чтобы сидеть в метро». Он порылся в своем кармане. «Поэтому у меня для тебя есть одна мелочь», — сказал он. «Это избавит тебя от всех маленьких неприятностей в жизни». Я был уверен, что он говорит о новом седативном препарате, о котором ходили слухи. Но вместо этого Серж достал из кармана новый сияющий значок отдела «Убьёк». «Не бывает так, чтобы в команде был только один человек», — произнес он, протягивая его мне. «Ты умный парень, а нам нужны умные люди. Кью-Ки многому у тебя научилась. Перестань, не валяй дурака. Ты можешь работать вместе с ней и дальше». «Но дело Га все еще мое», — заметил я. «Мне нужно довести его до конца». «Уважаю такую позицию», — сказал Серж. «Я бы иначе и не поступил. Закончи свою работу любой ценой, а затем присоединяйся к команде». Когда я взял значок, он произнес. «Я скажу ребятам, чтобы наметили вечеринку по случаю твоей стрижки». Я повертел значок в руках. На нем не было имени, стоял просто номер. Серж взял меня за плечо. «Иди-ка, посмотри на эту штуковину», — позвал он, подавая мне с верстака металлический предмет. Он оказался неимоверно тяжелым. Я с трудом удерживал его в руках. На кованой пластине с основательной ручкой были выбиты какие-то выпуклые буквы. «А на каком это языке?» — спросил я. «На английском?» — Серж кивнул. «Но даже если бы ты знал английский», — заметил он, — «тебе бы не удалось это прочитать. Написано в зеркальном изображении». Он забрал у меня железяку, чтобы рассмотреть надпись. «Это называется клеймо. Оно сделано из чистого железа, на заказ. Клеймо метят то, что кому-то принадлежит, чтобы потом можно было прочесть эту надпись. Никак не могу вспомнить, что здесь написано. Собственность Корейской Народной Демократической Республики или собственность великого руководителя Ким Чен Ира». Серж посмотрел на меня, силясь понять, не выскажу ли я какого-нибудь толкового замечания вроде «А какая разница?». Но я промолчал, и он улыбнулся, одобрительно кивнув. Я стал искать глазами шнур электропитания на этой железяке, но ничего подобного не увидел. «И как эта штуковина работает?» – удивился я. «Очень просто», – ответил он. «Это старинная американская технология. Кладешь ее на угли, пока она не раскалится до красна. Затем выжигаешь надпись». «На чем?» «На командире Га», – ответил он. «Его собираются клеймить на рассвете на футбольном стадионе». «Садисты», — подумал я, с большим трудом сдерживая возмущение. «Этим и занимался здесь командир Парк?» — спросил я. «Нет», — ответил Серж. «Великий руководитель отправил командира Парк по личному делу. Кажется, великий руководитель скучает по Сан-Мун и хочет заполучить ее последнее изображение, которое всегда будет напоминать ему о ней». Я пристально посмотрел на Сержа, пытаясь уловить смысл его слов, но, заметив у него на лице хитрую усмешку, я опрометью кинулся к командиру Га, которого обнаружил в одном из звуконепроницаемых боксов. «Они собираются сделать это завтра утром», — сказал Га, когда я вошел в комнату. Он лежал на столе для допросов без рубашки, руки у него были привязаны ремнями. «Они собираются вытащить меня на футбольный стадион и клеймить на глазах у всех». Но я не слышал, что он говорил, не сводя глаз его груди. Я медленно подошел. Взгляд мой был прикован к ободранному красному квадрату на том месте, где раньше находилось изображение Сан-Мун. Крови было много, стол буквально был залит ею, но теперь из раны сочилась только прозрачная жидкость, образуя на его ребрах розоватые полоски. «Мне бы бинт», — попросил он, но здесь ничего подходящего не нашлось. Я заметил, что его знобило. Потом он дважды глубоко вздохнул, отчего ему сделалось очень больно, и странно засмеялся. В его смехе сквозила агония. «Они меня даже не спрашивали об актрисе», — сказал он. Это значит, что вы их победили?» Челюсти у него свело от боли, поэтому он смог лишь кивнуть в ответ. Пару раз, судорожно вздохнув, он произнес: «Если когда-нибудь тебе придется выбирать между командиром Парком с его перочинным ножичком», — тут он скрипнул зубами, — «и акулой...» Я положил ему руку на лоб, с которого градом лился пот. «То лучше выбрать акулу, верно?» — досказал я. «Послушайте, шутки в сторону. Не пытайтесь прикинуться товарищем Буком. Имя это, я был уверен, отдалось в нем сильнейшей болью. Все было задумано иначе», — сказал Га. «Бук не должен был пострадать». «Думайте только о себе», — сказал я. Пот залил глаза Га, которые пылали беспокойством. «Это сделали с Буком?» — спросил он. Краем своей рубашки я вытер ему глаза. «Нет», — ответил я. «Бук ушел на своих условиях». Га кивнул, нижняя челюсть у него тряслась. В бокс вошел ухмыляющийся Серж. «Ну и что ты теперь думаешь о великом командире Га?» — спросил он. «Он самый опасный человек в нашей стране, знаешь?» «Это не настоящий командир Га», — напомнил я Сержу. «Это просто человек». Серж подошел к столу, на котором лежал командир Га. Морщась, командир Га попытался отвернуть голову как можно дальше от Сержа. Но Серж склонился над ним, будто намереваясь рассмотреть поближе рану. Улыбаясь, он оглянулся на меня. «Да, и этот замечательный командир прошел тут у нас обучение в школе боли», — сказал он и, набрав воздуха в грудь, изо всех сил дунул на рану Га. От крика, который последовал за этим, у меня зазвенело в ушах. «Он готов говорить», — ухмыльнулся Серж, — «и ты выслушаешь его признание». Я посмотрел на командира Га, дыхание у него было прерывистым и поверхностным. «Но как насчет его биографии?» — спросил я Сержа. «Ты ведь понимаешь, что это последняя биография, да?» — взглянул он на меня. «Эта эра окончена. Но делай, что хочешь, если вытащишь из него признательные показания, а ведь завтра, едва рассветет, его поведут на стадион». Я кивнул, и Серж ушел. Я наклонился к командиру Га. Тело у него покрылось гусиной кожей, а потом мурашки исчезли. Он не был героем, он был просто человеком, которого судьба толкнула дальше, чем кого-либо. Глядя на него, я понял ту сказку, которую он поведал нам, сказку о мальчике-сироте, который слизывал мед с когтей великого руководителя. И я осознал, что именно тогда, когда Га рассказывал нам ту историю, моя команда в последний раз была вместе в полном составе. «Я не отдам тебя на растерзание медведю», — пообещал я ему. «Я не позволю им сделать то, что они задумали». Глаза Га были полны слез. «Бинт!» — единственное, что он смог выговорить. «Мне надо бежать, надо кое-что сделать», — сказал я ему. «А потом я вернусь и спасу тебя». Оказавшись в великолепной многоэтажке гора Пикту, я не пролетел 21 этаж, будто на самолете. Я шел медленно, чувствуя, как тяжело дается каждая ступенька. Из головы у меня не выходило то клеймо. Оно стояло у меня перед глазами, красное и пузырящееся. Я представил его на теле командира Га, я мысленно видел рубцы от него, старые и поблекшие, на широких спинах всех стариков из команды Пубьёк, обезображенную клеймом грудь Кьюки, ожог от шеи до пупка. Я не воспользовался своим значком сотрудника отдела Пубьёк, чтобы занять место в привилегированном сидящем вагоне. Я ехал рядом со среднестатистическими гражданами, и на их телах мне неустанно мерещились розовые, идущие кверху буквы «Собственность». Такое клеймо было абсолютно на всех, и только тогда я начал, наконец, замечать его. Это было величайшее извращение коммунистической мечты, которой меня учили с детства. Я чувствовал себя так, будто из моего желудка рвали репки. Я практически никогда не бывал дома среди дня. Разувшись в коридоре, я как можно тише повернул ключ в замке, открывая дверь, а затем приподнял ручку, чтобы она закрылась без скрипа. В квартире орало радио. Родители сидели за столом, а перед ними лежали раскрытые папки с моими бумагами. Они перешептывались и водили руками по страницам, ощупывая ярлыки и скрепки, выпуклые штампы и рельефные печати отделов. Я уже понял, что больше не следует оставлять дома важные документы. И это были только бланки заявок. Я толкнул дверь, закрывая ее за собой. Она заскрипела, пока не щелкнул замок. Старики замерли. «Кто это?» — подал голос отец. «Кто там?» «Вы вор?» — спросила моя мама. «Уверяю вас, красть у нас нечего». Они оба смотрели прямо на меня, хотя, казалось, не видели меня. Под столом они нащупали руки друг друга и сжали их. «Убирайся!» — крикнул отец. «Оставь нас в покое, иначе мы все расскажем сыну». Мать принялась шарить по столу в поисках ложки. Она схватила ее так, будто это был нож. «Лучше, чтобы ты не попадался нашему сыну», — пригрозила она. «Он мучает людей на допросах». «Мама, папа», — подал я голос, — «не волнуйтесь, не надо. Это я, ваш сын». «Но сейчас день», — удивился отец. «Все в порядке?» «Все прекрасно», — заверил я его. Я подошел к столу и закрыл папки. «А да ты босой», — удивилась мама. «Угу». И на них я увидел ту же самую отметину. Мне представлялось, что и их заклеймили. «Но я не понимаю», — начал отец. «Просто я буду работать допоздна», — объяснил я. «Да и завтра тоже, и в последующие дни. И я не смогу прийти и приготовить вам ужин, и не смогу помочь вам пройти по коридору в ванну». «Не беспокойся о нас», — заверила меня мама. «Мы справимся. Если тебе нужно идти, иди». «Мне действительно нужно идти». Я направился на кухню и достал из ящика стола консервный нож. У окна я задержался. Проводя свои дни в подземелье, я отвык от яркого полуденного света. Я посмотрел на ложку, кастрюлю и кухонную плиту, на которой мама готовила. В сушке стояли две стеклянные чашки, переливаясь на свету. Я решил, что чашек не надо. «Я думаю, вы меня боитесь», — произнес я, — «потому что для вас я тайна, потому что на самом деле вы меня не знаете». Мне казалось, что родители станут возражать, но они хранили молчание. Я потянулся к верхней полке и нащупал банку с персиками. Крышка на ней еще не успела запылиться. Я подошел к столу, забрал ложку из рук мамы и сел, разложив все предметы перед собой. «Так вот, вам впредь не нужно будет волноваться», — сказал я, — «потому что сегодня вы познакомитесь со мной настоящим». Я воткнул нож в банку и начал медленно вскрывать ее. Отец принюхался. «Персики?» — спросил он. «Точно», — ответил я. «Персики в сладком сиропе». «С ночного рынка?» — поинтересовалась мама. «На самом деле я украл их из камеры вещдоков». Отец глубоко вздохнул. «Я вижу их ясно, как день. Густоватый сироп, в котором они плавают, вижу, как они сияют при свете дня». «Давненько не ела я персиков», — вздохнула мама. «Раньше по продовольственной книжке нам каждый месяц выдавали талон на одну баночку». «О, это было много лет назад», — напомнил отец. «Полагаю, ты прав», — ответила мама. «Я просто хочу сказать, что мы любили персики. И вот в один прекрасный день оказалось, что их нам уже больше не получить». «В таком случае позвольте мне», — сказал я им. «Откройте рты». Они, как дети, открыли рты. Отец, в предвкушении сладкого, зажмурил свои мутные глаза. Я помешал персики в банке, а затем подцепил один кусочек, забрав ложкой истекавший с края банки сироп. Затем я потянулся и положил кусочек персика в рот маме. «М-м-м-м!» — протянула она. Следующий кусочек я отдал отцу. «Это, сынок», — сказал он, — «был персик». Родители молча наслаждались этим моментом, только радио продолжало орать. Потом в один голос они поблагодарили. «Спасибо вам, великий руководитель Ким Чен Ир». «Да», — поддержал я их, — «его и надо благодарить». Я снова помешал ложкой в банке, охотясь за следующим кусочком. «У меня появился новый друг», — сказал я отцу. «А друг на работе?» — спросил он. «Да, друг на работе», — подтвердил я. Мы с ним сблизились. Он помог мне поверить, что меня ждет любовь. Этот человек любит по-настоящему. Я изучил его дело достаточно хорошо и понял, что секрет любви заключается в жертве. Он пожертвовал собой ради любимой женщины. «Он отдал за нее жизнь?» — уточнил отец. «На самом деле он забрал ее жизнь», — объяснил я ему, кладя еще один кусочек персика ему в рот. «Мы рады за тебя, сын. Как говорит великий руководитель, любовь заставляет мир вертеться. И поэтому не мешкай. Пойди и найди свою настоящую любовь. А о нас не беспокойся. С нами все будет в порядке. Мы сами можем о себе позаботиться», — дрожащим голосом произнесла мама. Я положил кусочек персика ей в рот, и она от неожиданности закашлялась. «Наверное, время от времени, — сказал я, — вы наблюдали за тем, как я пишу что-то в журнале. На самом деле это не журнал, это личная биография. Вы знаете, этим я зарабатываю на жизнь, пишу биографии людей. Мы храним их в одном месте, я назвал бы его секретной библиотекой. Человек, с которым я работаю, назовем его Сержем, утверждает, что моя проблема заключается в том, что биографии никто никогда не читает. А мой новый друг сказал мне, что те люди, которые пожелали бы прочесть его биографию, уже умерли. Я снова достал кусочки персика из густого сиропа. «Люди», — догадался отец. «То есть та женщина, которую твой друг любит?» «Ну да», — ответил я. «Женщина, которую твой друг убил», — уточнила мама. «И ее детей», — добавил я. «Это трагическая сторона истории, не спорю. А ведь это могло бы стать хорошим заголовком к его биографии. Командир Га — трагедия, или как бишь его зовут». Персики были наполовину съедены, я вновь перемешал их в банке, выбирая новый кусочек. «Оставь немного и себе, сынок», — сказал отец. «Да хватит уже», — поддакнула мама. «Я так давно не пробовала сладкого, что мой желудок не вынесет этого». «Это особенная банка персиков», — возразил я, покачав головой. «Я берег ее для себя, но если выбирать легкие пути, не решить всех проблем жизни». Губы у матери задрожали. Она прикрыла их рукой. «Но вернемся к моей проблеме», — продолжал я, «к моей биографии и трудностям ее написания. Комплекс составителя биографии, которым я страдал, теперь мне это совершенно ясно, возник у меня от того, что никто, чувствовал я в глубине души, не захочет выслушать мою историю. А наконец моего друга осенило, его татуировка не принадлежала обществу, она была сугубо личной, и хотя люди могли видеть ее, на самом деле она была сделана только для него одного. И когда он потерял ее, у него действительно больше ничего не осталось». «Как же человек может потерять татуировку?» – удивился отец. «К несчастью, это проще, чем вы думаете», – ответил я родителям. «Однако же это открыло мне, что я составлял биографии не для потомков, и не для великого руководителя, и не для лучших наших граждан. Нет, люди, которым нужно услышать мою историю, это люди, которых я люблю. Это люди, сидящие прямо передо мной, которые стали думать обо мне, как о чужом, и боялись меня, уже не зная, каким я был на самом деле. Но твой друг убил людей, которых любил, ведь так?» «К несчастью, это так», — согласился я. «И за это нет ему прощения. Впрочем, он никогда о нем и не просил». «Но разрешите мне поведать свою собственную биографию. Я родился в Пхеньяне», — начал я. «Родители мои были рабочими на фабрике. Они были уже не молодыми, но оказались хорошими родителями. Пережив все чистки среди рабочих, им удалось избежать кляуз и перевоспитания». «Но мы все это уже знаем», — возразил отец. «Тссс», — произнес я. «Вы же не можете разговаривать с книгой. Вы не можете переписать биографию, читая ее. Но вернемся к моей истории». Они доедали персики, а я рассказывал им о своем вполне нормальном детстве, о том, как в школе играл на аккордеоне и флейте, пел в хоре высоким альтом, в спектаклях под названием «Наши нормативы возвышают нас», Я выучил все речи Ким Ир Сена и получал самые высокие оценки по теории Чучхе, а потом я коснулся того, чего родители мои не знали. «Однажды к нам в школу пришел человек из партии», — сказал я. Он устроил мальчишкам проверку на преданность в мастерской, куда нас заводили по одному. Проверка длилась каких-то пару минут, но она была довольно-таки сложной. Полагаю, в этом и заключалась вся соль той проверки. Я рад сообщить, что прошел ту проверку, и все мы ее прошли. Но никто из нас никогда о ней не рассказывал. Я почувствовал невероятное облегчение от того, что наконец могу об этом рассказать. Ведь такое ни за что нельзя доверять бумаге. Неожиданно я осознал, что хочу рассказать им все. Почувствовал, что мы стали ближе друг к другу, чем когда-либо. Я поведал им об унижениях, пережитых мною на военной службе, о связи с одной женщиной, о жестокой дедовщине, через которую мне пришлось пройти в качестве стажера отдела Пубьёк. Я не хочу погружаться в детали проверки на преданность, но это изменило мой взгляд на вещи. За грудью в медалях может скрываться герой или тот, кто привык держать палец на курке, и кому по службе не раз приходилось убивать. Я стал подозрительным мальчиком, поняв, что за внешностью всегда скрывается нечто большее, если копнуть поглубже. И, наверное, по этой причине я покатился вниз по карьерной лестнице. Траектория моего падения подтвердила то, что в природе не существует таких добропорядочных, самоотверженных граждан, какими, по утверждению нашего правительства, мы являемся. Я не жалуюсь, прошу заметить, а просто объясняю. Мне не пришлось хлебнуть и половину того, что выпало на долю других. Я не вырос в сиротском приюте, как командир Га. «Командир Га?» – удивился мой отец. «Это и есть твой новый друг?» Я кивнул. «Ответь мне», – попросил он. «Командир Га твой новый друг?» «Да», – признался я. «Но командиру Га нельзя доверять», – вмешалась в разговор мама. «Он трус и преступник». «Да», — добавил отец. «И еще самозванец». «Вы не знаете командира Га», — возразил я. «Или вы читали мои бумаги?» «Нам не нужно читать бумаги», — заметил отец. «О нем мы узнаем от высших властей. Командир Га — враг народа». «Не говоря уже о его скользком дружке, товарище Буки», — добавила мать. «Никогда больше не произноси этого имени», — предостерег ее отец. «Но откуда вы все это знаете?» — удивился я. «Расскажите мне об этих властях». Они оба указали на репродуктор. «Каждый день по нему передают историю», — объяснила мама. «О нем и Санмун?» «Да», — подтвердил отец. «Вчера передавали пятый эпизод. В нем командир Га едет в Санмун в оперный театр. Но это не настоящий командир Га, понимаешь?» «Стоп», — сказал я, — «этого не может быть. Мне мало что удалось вписать в его биографию. У нее даже нет конца». «Что ты такое говоришь?» — возразила мама. «Радио не врет. Следующий эпизод передадут сегодня днем». Я схватил стул и потащил его на кухню, встал на него и, дотянувшись до репродуктора, вырвал его из стены, но он продолжал пронзительно вещать, и только обрезав ножом идущий от него провод, я смог заставить его заткнуться. «Что случилось?» — недоумевала мама. «Что ты делаешь?» «А если американцы тайно нападут на нас?» «Как? Мы получим предупреждение!» — надрывно закричал отец. «Вам больше не нужно переживать по поводу тайных нападений», — заверил я их. Мой отец двинулся, чтобы возразить, но изо рта у него ручьем потекла слюна. Он дотронулся до своего рта, потрогал губы, будто те онемели. У мамы задрожала одна рука, и она стала придерживать ее другой. Токсины ботулизма стали расцветать внутри них, а время подозрений и споров прошло. Припомнив ту ужасную фотографию семьи товарища Бука, рухнувшую под стол, я решил, что мои родители не должны лежать в таких унизительных позах. Я дал им по фужеру воды и уложил на кровати, чтобы они могли продержаться до наступления ночи. Весь день до самых сумерек я почивал их своей историей, каждым кусочком ее. И ничто не осталось недосказанным. Рассказывая, я все время смотрел в окно и закончил свою исповедь только тогда, когда они стали корчиться на своих кроватях. До наступления темноты я не мог ничего делать, а когда наконец темнело, Пхеньян превратился в черного сверчка из сказки. Он был нигде и повсюду, и его стрекотание раздражало лишь тех, кто проигнорировал последний клич, призывавший ко сну. Луна мерцала над рекой. В темноте слышалось лишь щелканье зубов овец и коз, жующих траву. А когда на них нападали филины, они не издавали ни звука. Когда ночь совсем поглотила город, мои родители впали в забытье, я поцеловал их на прощание. Наблюдать за неизбежным было выше моих сил. Явным признаком отравления ботулизмом была полная потеря зрения, и я надеялся, что никто никогда не узнает, что послужило причиной их смерти. Я бросил последний взгляд на комнату, задержав его на фотографии своих родителей, на папиной гармошке и их обручальных кольцах. Но все это я оставил нетронутым. Туда, куда я шел, я ничего не мог с собой взять. Командир Га ни за что не перенесет предстоящее ему нелегкое путешествие с открытой раной. На ночном рынке я выменял на значок отдела Пубьёк немного йода и большой компресс. Я шел по городу в темноте, направляясь в подразделение 42, и ощущал неподвижность этой огромной обесточенной махины. Не слышно было ни гудения тока в проводах над головой, ни журчания воды в трубах. Пхеньян свернулся в темноте калачиком, чтобы устремиться в завтрашний день. И как же я любил столицу, возрождающуюся к жизни, утренний древесный дым в воздухе, запах жареного редиса, горячий ожог тормозов трамвая. Я родился и вырос в городе, и я буду скучать по нему, по его шуму и толчье. Вот если бы только нашлось тут место для человека, который собирает и записывает истории о человеческих судьбах. Но в Пхеньяне уже полно тех, кто пишет некрологи. А я терпеть не могу пропаганды. Вы, наверное, считаете, что человек может привыкнуть к этому, к жестоким судьбам? Когда я вошел в бокс к командиру Г, он спросил: «Уже утро?» «Еще нет», — ответил я ему. «Но время еще есть». Я пытался как мог оказать командиру Га медицинскую помощь. От йода пальцы у меня покраснели, будто я сам только что избивал этого мужчину. Я наложил компресс на рану командира Га и забинтовал ее. «Я ухожу отсюда», — заявил я. «Хотите, я возьму вас с собой?» Он кивнул. «Вы хотите знать, куда идете и что вас там ожидает?» «Нет», — сказал он, покачав головой. «Вы готовы? Вам нужно как-то подготовиться?» «Нет», — ответил он, — «я готов». Я помог ему подняться, а затем, словно моряка во время качки, повел его по подразделению 42 в бухту допросов, где усадил в светло-голубое кресло. «Здесь ты давал мне аспирин, когда я тут появился впервые», — вспомнил он. «Кажется, что это было так давно». «Это будет неплохое путешествие», — заверил я его. «На той стороне не будет ни пубьёк, ни электрохлыстов, ни клейма. Будем надеяться, что вас отправят работать в колхоз. Жизнь там не сахар, но вы сможете завести новую семью и послужить своему народу в истинном духе коммунизма, через труд и самоотдачу». «Я прожил свою жизнь», — сказал командир Га. «Остальное не важно». Я взял две таблетки успокоительного и предложил одну ему. Командир Га отказался, а я принял обе. В застекленном шкафчике, где хранились разные вещи, я стал рыться в памперсах, пока не нашел подходящий. «Вам нужен памперс?» — спросил я его. «Мы держим их для особо важных клиентов. Это может избавить от позора». «У меня есть большой размер». «Спасибо, нет», — отрезал он. Я снял брюки, нацепил свой подгузник и примотал его скотчем. «Знаете, я вас уважаю», — сказал я. «Вы единственный человек, который никому так и не рассказал о том, что сделал. Но ведь вы смекнули, что к чему. Если бы вы все нам рассказали, вас бы сразу убили». «Ты хочешь подключить меня к этой машине?» Я кивнул. Он посмотрел на провод автопилота и электрические счетчики. «Тут нет никакой тайны», — произнес он. «Актриса просто сбежала». «Никак не угомонитесь, да? Вы ведь сейчас потеряете все, кроме собственного сердцебиения, и по-прежнему пытаетесь направить нас по ложному пути?» «Я говорю правду», — ответил он. «Она села в самолет и улетела». «Это совершенно невозможно», — возразил я. «Конечно, несколько крестьян, рискуя жизнью, могут переправиться через ледяную реку, держась за срубленные ветки с упавших деревьев. Но наша национальная актриса под носом у самого великого руководителя, слышать это оскорбительно». Я протянул ему пару бумажных бахил. Он уселся в свое светло-голубое кресло, я сел в свое, и мы оба переобулись в бахилы. «Я вовсе не хотел никого оскорбить», — ответил он, — «но сам подумай. Чья это фотография у меня на экране телефона? Моя жена и дети исчезли, а потом откуда-то издалека появились фотографии какой-то женщины и ее детей. И в чем тут тайна? Тут кроется какая-то загадка, допускаю. Я долго размышлял над этим. Но я точно знаю, что это вы убили людей, которых любили. Иначе и быть не может».